Девушка знала. Свет Мэри тоже фальшив. Луна не сияет сама. Она лишь мертвый камень, отражающий свет другого, куда более великого светила. «Живой мир, не чрево». Вот что сказала бы Алли Мэри, если бы ей не заткнули рот. «Это детская, школа, дом и очаг. Это исток, в котором рождаются бесчисленные реки будущего. А что такое междумир? Он не более и не менее, чем портрет на живых стенах. Конечно, без него Вселенная стала бы тусклее и обнаженнее, но все же это лишь отображение живого мира, и его место на стене, не в центре». Как Мэри не тужилась подчинить себе душу Алли, из этого ничего не вышло. Скорее даже наоборот. Ненависть Алли к врагу превратилась в жалость, потому что Мэри никогда не удастся вырваться из той темной ямы, в которой она обреталась. Для Мэри не откроется дверь и не прольется свет, потому что двери не открываются для тех, кто не видит ничего, кроме стен. Души обеих соперниц в этот момент были так переплетены между собой, что Мэри прониклась тем, что чувствовала Алли. И теперь от нее к Алли устремился поток ядовитой, смертельной ненависти, той ненависти, от которой рушатся миры. Мэри отшатнулась, разъединила их после свечения. Потом взглянула прямо в глаза противницы и промолвила. «Я дала тебе последний шанс сделать верный выбор. Но теперь я знаю, в твоей душе не осталось ничего истинно праведного и непорочного». Она повернулась к стоящим за ее спиной после света. «Будьте добры, принесите сюда саркофаг». Они бросились выполнять ее поручение и притащили старый холодильник с закругленными углами и солидной хромированной ручкой, похожей на ручку на дверце автомобиля. Но, в отличие от нее, открыть холодильник изнутри было невозможно. Холодильник был бледно-голубого цвета, слишком мягкого и приятного, если принять во внимание, с какой целью его собирались использовать. Команда после светов установила холодильник на самом краю мертвого пятна и открыла его. Полки были удалены. «Считай его защитной капсулой», — проговорила Мэри. «Мы отправим тебя в центр Земли, как подобает цивилизованным людям». Она уставилась на Кларенса, тот все еще лежал без движения. «С моей стороны, однако, было бы неоправданной жестокостью послать тебя вниз и не сообщить о том, что в мои намерения не входило ни убить, ни ранить, ни вообще причинить какой-либо вред твоему приятелю Шрама Духу. Но он нужен нам в бессознательном состоянии. Видишь ли, ему сегодня предстоит совершить нечто очень важное. Нечто ужасное, да, но одновременно прекрасное. Я глубоко убеждена, что в этом случае добро перевесит зло». И она послала за Милосом. Перемешать. Сдать три. Раз, два, три. Выбрать. Тройка треф. Перемешать. Сдать три. Раз, два, три. Выбрать. Девятка бубен. Перемешать. Сдать три. Раз, два, три. Выбрать. В колоде не хватало валета пик. Он знал это не потому, что пересчитал все карты в колоде, а потому что это была единственная карта, которая ни разу не открылась, когда он играл в Монте. Испанская азартная карточная игра. Его беспокоило. Неужели что-то могло попасть в Междумир не в полном комплекте? Но еще больше его волновало то, что пропавший валет был одноглазым. В колоде таких одноглазых валетов было всего два. Валет пик и валет червей. Он забыл, почему эта утрата так ужасала его. Помнил лишь, что вся суть игры заключалась в том, чтобы найти этих валетов. Каждый раз при открывании карты его охватывал страх. И каждый раз страх переходил в ужас, когда открывался валет червей, и на него искоса взирал его единственный злющий глаз. А потом ужас сменялся облегчением, когда он вновь перемешивал колоду. Лишь для того, чтобы опять приняться за ту же игру и снова искать жуткую карту. Другим после света он был известен теперь как Монти, по названию карточной игры, в которую непрерывно играл сам с собой, никогда и никому не позволяя выбрать карту. Хотя многие ребята и знали его настоящее имя, они предпочитали называть его Монти, потому что, в отличие от Милоса, Монти никому не надоедал и не мозолил глаза. Вот почему, когда Мэри призвала Милоса, он отреагировал не сразу. Посланцу пришлось похлопать его по плечу. Только тогда Милос оторвался от карт и пошел вслед за ним туда, где ждала его Мэри. «Милос, вот и ты!» — поприветствовала его Мэри. Он улыбнулся. «А, ну да, так его когда-то звали». «Я к вашим услугам, мисс Мэри», — сказал он и сделал ей предложение, которого не делал никогда и никому. «Я сдам вам 3 карты, и вы попробуйте найти одноглазого Валета, да?» «Не сейчас, Милос», — мягко ответила она. «Лучше сделай для меня кое-что другое». Она наклонилась и поцеловала его с такой теплотой и любовью, что он сразу вспомнил, что испытывает к ней пылкие чувства, вспомнил, сколько полезного он сделал ради этой девушки и сколько еще в состоянии сделать.